Во время войн поставляли Иосифу 10 тысяч воинов, знаменитых своей неустрашимостью. Однако при всей своей смелости буртасы — дикие люди, без религии и без царей, а управляются старцами. Когда буртасская девушка достигает зрелости, она перестает повиноваться своему отцу, сама выбирает того, кто ей понравился из мужчин, и тот мужчина женится на ней. Нет, буртасы не интересовали Иосифа и не беспокоили мысли его. Соседями буртасов были булгары. Их земля в зарослях и дремучих чащобах, богатых соболем, горностаем, белками и медом, а их царь исполняет ислам, но многие из них еще дикие язычники и идолопоклонники. Булгары ничего не производят, кроме зерна для своего пропитания. У них даже нет своей монеты, ни золотой, ни серебряной. А при торге они расплачиваются куньим мехом. Один мех равен 2,5 дирхемам, белым монетам из мусульманских стран. Летом у булгар ночь так коротка, что не успевает вскипеть котелок, а зимой день становится таким же коротким, как ночь летом. Булгары тоже платят дань Иосифу, и неинтересны ему, и не беспокоят мысли его. На востоке булгары соседят с башкирами. Это народ из тюрек самый грязный. Они бреют борды и едят вшей с большим удовольствием. Каждый из них врезает себе палочку величиной с фал и вешает ее на себя. И когда башкир встречает врага или отправляется в путешествие, то он целует этот деревянный фал и говорит ему: «Господи, сделай мне то-то и то-то». Потому что башкиры считают, раз они родились из фалла, то это и есть их создатель. Нет, и башкиры, которые платят Иосифу дань, не интересовали его и не беспокоили его мысли. Еще одни соседи булгар — славяне. В их стране много чудес. Зимой в их небе сражаются светящиеся джинны. Но славяне не боятся их, потому что видят такие небесные сражения почти каждую ночь. А еще одно чудо славян. В их лесах есть дерево, из которого течет жидкость, более вкусная, чем мед. Если выпить много этой жидкости, она опьянеет, как вино. Но главный напиток славян — медовый набиз, который они пьют без меры и столько, что могут и умереть с кубком в руке. Многие славяне исповедуют ислам, а их царь заискивает перед арабским халифом до такой степени, что однажды даже отправил к нему письмо с просьбой прислать ему денег на строительство крепости для защиты от хазарских войск. Желая обратить в мусульманство всех славян, халиф тут же и прислал ему эти деньги. И еще караван дорогих подарков привез ему тогда посол халифа, многоученый Ахмед ибн Фадлан. Но крепость так и не была выстроена, и куда делись халифские деньги, неведомо. И вообще перед царем своим у славян мало почтения. Когда он проезжает по базару, они только снимают шапки и кладут эти шапки себе под мышку. Вот и все их почтение перед их царем, которому они платят с одного дома одну шкуру соболя в каждом году. Их пища — проса и мясо, пшеница и ячмень. Из ячменя они делают похлебку, которую хлебают девушки и отроки. А иногда они варят ячмень с мясом. Причем мужи-господа едят мясо, а девушки — ячмень. Летом их мужчины и женщины спускаются к реке и моются вместе, голые, не закрываясь друг от друга, но и не совершая прелюбодеяния никаким образом. А если кто из них совершит прелюбодеяние, то его рассекают топором от затылка до бедер и каждый кусок вешают на дерево. А вора они убивают так же, как прелюбодея. А если они увидят среди себя человека, обладающего подвижностью и знанием, они говорят, этот более всего достоин служить нашему Господу.